Нет, до войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию, изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами, обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфениги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него, он вне законов. Удастся ли ему достать ценные сведения? У него деньги, чины, положение, известность. Нет, его расстреляют без суда, без всяких формальностей. Рано утром во рву какого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо. «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью. «Это напрасно, полковник. Благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты», — говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, — «прошу вас о товарищеской услуге. Цельтесь в сердце». Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. Залп. Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съежился и продолжал путь. Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения. Трупы, гранаты, кровь, смерть — это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы. Они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент. Продержаться бы еще минуту-две, и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении. Он храбр, это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет. Вот он уже сделал знак гарнисту играть отступление. Вот уже солдат приложил рожок к губам. Но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади влетает начальник дивизионного штаба, полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь решается судьба России!» Шульгович вспыхивает. «Полковник, здесь я командую, и я отвечаю перед Богом и государем! Гарнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и Родина смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком, ринулись солдаты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей обходной колонны. «Ура, братцы! Победа!» Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы. Волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада. «Какие, однако, глупости лезут в башку!» — прошептал он сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые кверху плечи.